Глава 17. Они шли ощупью, медленно и осторожно, не встречая покуда никакого препятствия. Иудив торжествовала, и с каждым шагом вперед чувствовала себя все спокойнее. «Разве я тебе не говорила, что так будет?» — сказала она ликующим тоном и плотнее прижалась к Варавве. «Опасность исчезает перед храбрецами, и мы достигнем конца горы, сами того не замечая». «А тогда?» — пробормотал Варавва недоумевающе. «Тогда мы найдем и свет, и помощь. Я тебя приведу в дом моего отца, расскажу ему, как ты меня спас, и он вспомнит, что ты освобожден из темницы волей народа, забудет твои преступления и примет тебя с должным почетом. Разве это не удовлетворит твою гордость и честь?» Он вздрогнул и тяжело вздохнул. «Увы, Иудив, честь и я, мы давно расстались, и в этом мире я ничем более не могу гордиться. Горе лежит на моем сердце. Горе тяжелое, которого я сам не могу понять. Может быть, эта тяжесть – моя любовь к тебе? Может быть, мое собственное безрассудство и грехи? Но будь это что угодно, я ничтожен горестью, которую словами передать нельзя. Ведь это я должен был умереть сегодня, а не тот, святой Назарянин». Она презрительно усмехнулась. «Ты его называешь святым?» – иронически сказала она. «Тогда ты сумасшедший или бесноватый? Преступник и богохульник вдруг оказался святым!» И она засмеялась своим серебристым смехом, который внезапно прекратился, так как Варавва зажал ей рот обеими руками. «Молчи, молчи!» – пробормотал он. «Умоляю тебя, сжалься! Кто-то плачет, слышишь? Там, во мраке! Тише!» Она сердито вырвалась из его рук. «Что мне до того, что плачут или смеются?» – воскликнула она. «Почему ты остановился? Или ты лишен движения?» Но Варавва не отвечал. Он прислушивался к печальному рыданию, которое где-то вблизи раздавалось. Горестный надрыв убитого женского сердца. И страшная тоска охватила его. «Пойдем!» – нетерпеливо воскликнула Иудив. Он с усилием овладел собой. «Я не могу дальше идти с тобой, Иудив», – сказал он грустно. «Не знаю сам, что влечет меня назад. Голова у меня кружится, и я ослабел. Я двинуться не могу». «Трус!» – закричала она. «Прощай, я без тебя пойду». Она сделала быстрое движение вперед, но он опять поймал ее за платье и остановил. «Нет, потерпи. Подожди немного», – умолял он хриплым голосом. «Я заставлю себя идти, даже если бы это стоило мне жизни. Из-за тебя я прежде согрешил. Не все ли равно, если я опять для тебя согрешу? Но от души молю тебя, не говори больше зла про Назарея». «Кто ты такой, что смеешь меня увещевать?» — спросила она презрительно. «И какое тебе дело до Назарея? Разве только то, что он был присужден к смерти вместо тебя, презренный раб? Ты, который украл жемчуг только потому, что я сказала, что его люблю? Почтенный Варавва, упавший так низко из-за каприза женщины. И Габриаса убил ты только потому, что он меня любил». «Иудив!» – прилив гнева овладел им. Он грубо ее схватил и держал, как в железных тисках. «Теперь не до шуток. И будь этот мрак с небес или из ада, ты не смеешь лгать, когда смерть нас окружает. Берегись, скажи неправду, и я тебя убью. Меня ты называешь слабым? Нет, я силен. Сильно люблю и сильно ненавижу. А страсти мои неукротимы, как и у других людей. Я узнаю истину, Иудив, прежде чем двинусь с этого места или выпущу тебя из своих рук. Габриас тебя любил, говоришь ты? Сознайся, и ты тоже любила Габриаса». Иудив всеми силами старалась от него освободиться. «Я никого не люблю!» – закричала она сердито и вызывающе. «А меня все любят. Разве я не первая красавица в Иудее? И ты говоришь про одного любовника, одного. И этим одним ты сам хочешь быть, дурак. Чего тебе нужно? Ведь ты можешь обнимать меня и целовать сколько захочешь. Мне все равно, лишь бы мы не медлили в этой ужасной темноте. Вот тебе мои губы, будь доволен и благодарен, что тебе так много достанется. Габриас меня любил, и, повторяю, страстно, но скрыто. А теперь есть люди, куда значительнее его, которые тоже меня обожают, но не умеют скрыть своих чувств». «Как, например, священник Каиафа», – перебил Варавва свирепо. Она засмеялась тихо, но лукаво, торжествующе. «Пойдем», – сказала она, не отрицая предположения. «Пойдем и не смущайся насчет других. На этот час я твоя и только твоя. Радуйся этому преимуществу, дарованному тебе темнотой, ведь я тебя не отталкиваю. Только пойдем и не теряй драгоценного времени на глупые вопросы». Варавва внезапно отпустил ее и молча продолжал стоять перед ней. «Пойдем», — повторила она. Он не отвечал. Иудив подошла к нему, схватила его сперва за плащ, потом, придвинув к нему свое нежное лицо, осыпала его страстными поцелуями. «Варавва, пойдем», — шепнула она ему на ухо. «Уведи меня отсюда, и я дам тебе так много любви, что тебе надолго хватит». Он оттолкнул ее с чувством омерзения. «Вон!» – закричал он. «Первая красавица в Иудее, как ты себя называешь, и какова ты на самом деле? Не искушай меня, если не хочешь, чтобы в этом браке ада я тебя убил. Да, убил так же, как убил Габриаса. Если бы я знал, что его хвастовство насчет тебя была истина, он бы остался жив, но ты бы умерла. Вон отсюда, пагуба людей! Иди одна! Я с тобой не пойду. Я вырываю из своего сердца мою любовь к тебе. И если я еще позволю, чтобы твой лукавый, чудный образ жил в моей памяти, то пусть проклянет Всевышний мою душу. Я стыжусь того, что любил тебя. Ты воплощение ада. Обманывай других, сколько желаешь, а меня, Варавву, ты больше не проведешь». Она опять засмеялась своим серебристым, насмешливым смехом и со змеиной гибкостью прильнула к нему. «Не хочешь?» — спросила она слащавым голосом. «Не хочешь, чтобы тебя обманывали, бедный Варавва? Не желаешь моей ласки и моим рабом не будешь? Увы, ты не можешь за себя ответить, мой слабый друг. Я чувствую, как ты весь дрожишь. Я слышу твои вздохи. Пойдем!» И она дернула его за рукав. «Ты, пожалуй, одержишь такую победу, о которой ты и не мечтаешь». На одно краткое мгновение он сдался и позволил себя стащить с места, как человек, обессиленный лихорадкой и бредом. Потом прежнее чувство охватило его с удесятеренной силой, и он остановился. «Нет», — воскликнул он, — «я не хочу, я не могу идти довольно. Я дальше не пойду». «Умри тогда, безрассудный дурак!» — закричала она и бросилась в темноту. Она не успела исчезнуть, как чудовищный удар грома как бы разорвал небеса, и огненный шар упал с шумом на землю. В то же время с глухим подземным грохотом земля внезапно разверзлась, образуя широкую пропасть, из которой выходили огненные языки яркого пламени. Парализованный от ужаса, Варавва растерянно смотрел на это страшное явление и вдруг увидал только что исчезнувшую Иудивь, озаренную ярким вулканическим светом. Ее фигура, охваченная ослепительным огненным блеском, стояла на самом краю пропасти и, казалось, горела сама, как неземной воспламенившийся дух. Если бы она успела сделать еще один шаг вперед, то землетрясение поглотило бы ее. Было настоящим чудом, что она не погибла. Одно мгновение Варавва ее видел стоящей на том же месте, как блестящий призрак, окруженный густыми облаками дыма. Потом, со вторым подземным грохотом и шумом, зловещий свет погас. Опять воцарился непроглядный глубокий мрак, в котором слышны были только вопль и стоны несчастного народа.